Глава 22. Ева. Анна. 2001 год. Несколько дней Ева не могла уснуть без успокоительных. После того, как приехала полиция, Ева и Эмиль рассказали сотрудникам свою версию случившегося. Их вызвали в отдел, где они повторили свои показания и подписали необходимые бумаги. Эмиль был рядом с ней все время, пока у полицейских не осталось вопросов и сомнений в правдивости их рассказа с учетом диагноза. Официальный диагноз после вскрытия – смерть в результате сердечного приступа. Полицейские сразу сообщили родителям Пола, и они приехали, чтобы забрать сына домой. Ева даже не смогла побывать на похоронах любимого. Отец не позволил. Он довольно резко обвинил Еву в смерти Пола. Считал, что если бы не она, его мальчик был бы жив. Девушка не стала спорить и настаивать, не осталось сил, ведь это была правда. На прощание мама Пола крепко сжала ее руку и посмотрела в глаза Евы таким взглядом, что та поняла, она не винит ее. Но противиться мужу мать не могла или не захотела. Наконец, все формальности были улажены. Ева приехала в свой холодный пустой дом. Она отказалась от помощи Эмиля, который ночевал все эти дни на полу рядом с ней. Девушке хотелось побыть одной. Все тело ломило от усталости. Не раздеваясь, Ева легла на диван. Слез не было, только три слова эхом звучали в ее голове. «Его больше нет». Горе, которое она мучительно сдерживала последние три дня, прорвалось наружу. «Его больше нет». Эти слова преследовали девушку и жалили, словно тысячи разъяренных пчел. Его просто больше нет. Она не могла понять, как это возможно, ведь всего несколько дней назад он жил, дышал, любил, хотел жениться на ней. Ее возлюбленный, ее судьба, ее Пол. А теперь ее сердце разрывалось на части. Она прижала руки к груди, будто пытаясь унять эту ноющую боль. Мыслить логически не получалось. Она даже не пыталась разобраться в том, что произошло на самом деле. В голове обрывками проносились воспоминания о времени, проведенном вместе. Их первая встреча у городского фонтана, его нелепые шутки и неумелый флирт, первый поцелуй и единственное занятие любовью. После смерти Пола чары словно рассеялись, и Ева вспомнила все. Полное осознание случившегося накатило на нее. Он умер. Больше они никогда не смогут прикоснуться друг к другу. Думать об этом было невыносимо. Слезы, наконец, полились из глаз. Горькие рыдания немного заглушили мысли в голове, но только усилили боль в сердце. Чувствуя невероятную усталость, девушка начала засыпать. Уже проваливаясь в сон, она увидела картинку. Пол уходит от нее, держа за руку их ребенка, их сына. Вот только этому не суждено сбыться никогда. Видимо, действие таблеток, от которых она проваливалась в сон без сновидений, закончилось, потому что сегодня Ева не приняла снотворное, и ей снова приснилась Анна. Только теперь Ева не была в ее теле, а будто бы существовала вместе с ней в мире призраков. Ева сразу же поняла, кто это. Сложно было не узнать ту, которая была так похожа на нее саму. Анна стояла напротив нее и смотрела прямо в глаза. Через пару секунд она протянула ей руку, и Ева с некоторой опаской ее приняла. «Ева, прости меня!» Первые слова Анны были произнесены с искренним сожалением. «Я не смогла тебе помочь спасти Пола!» Ева удивилась, откуда девушке из снов известно ее имя, имя Пола и то, что его больше нет. Боль далеким отголоском стучала в груди. Все чувства будто бы притупились. «Кто вы на самом деле?» Голос девушки звучал хрипло от слез, которые не останавливались даже во сне и продолжали беспрепятственно течь по щекам. «Зачем вы мне снитесь?» «Ох, я начала не с того». Анна взяла Еву под локоть и пошла вперед. Ева оглянулась, только сейчас заметив, что находилась в прекрасном, словно райском саду. Повсюду росли красивые фруктовые деревья, Яблони, груши, сливы. Солнце заливало сад мягким светом. Похоже, что в этом странном, но очень приятном месте было лето. Между деревьями извивалась узкая тропинка, по которой девушки отправились в гущу деревьев. Вскоре показалось прозрачное озеро, а прямо перед ним одинокая скамейка, на которую они присели. Анна вздохнула, будто бы собираясь с духом, и повернулась к Еве, продолжая держать ее за руку и слегка сжимать ладонь. «Я действительно твоя далекая прабабушка, Ева. В этом Альберт не обманул тебя». Слова дались ей тяжело, словно она сама была этому не рада. «А Джеймс? Твой прадедушка. Нет, он не выжил». Анна предупредила вопрос Евы, едва открывшая рот, чтобы его произнести. «Никто бы не выдержал удара такого сильного колдуна, как Альберт. Джеймс умер, дорогая. Мой возлюбленный, моя судьба и моя жизнь умер так внезапно». Анна прикрыла глаза, будто бы вспоминая мгновение, когда Альберт совершил страшное преступление. Ева испытывала противоречивые чувства. Она была удивлена этой встрече и не до конца верила в происходящее. Но в то же время она очень сочувствовала Анне, ведь сама только что потеряла любимого человека. Внезапно Ева осознала, если Анна спустя столько лет страдает от смерти своего любимого, то сколько она сама будет страдать и когда сможет оправиться от потери? Она тоже не сможет излечить свою душу и будет всю свою жизнь нести бремя потери. От этой мысли груст на ее душе стал еще тяжелее. Девушка положила ладонь на руку Анны в попытке утешить ее. «О, милая, это я должна тебя успокаивать!» — воскликнула Анна. «Не нужно!» — голос Евы дрогнул. «Расскажите лучше, что случилось дальше?» В ту секунду, когда Альберт убил Джеймса, внезапно ворвался их отец, знахарь. Он увидел жуткую картину и сразу понял, что произошло. Знахарь убил своего старшего сына, но тот не смог уйти в мир мертвых. Силы проклятия держали его на земле. Альберт стал тенью одной из тех, которыми он управлял. Альберт не смог преследовать меня, потому что знахарь оберегал нас дочерью до самой своей смерти. Он дал мне крышу над головой, кормил, давал мне травы для успокоения, помог сохранить ребенка. Анна приложила руки к животу, как будто дочка еще была внутри нее. «Я не сбежала, как планировали мы с Джеймсом. Я была не в себе после его смерти. Да и куда мне было идти одной, когда скоро должен был появиться на свет мой ребенок? Я снова работала на знахаря, вот только в доме больше не было обоих его сыновей. Спустя какое-то время у меня родилась дочь. До последнего надеялась, что будет мальчик, но... проклятие сработало. Я умерла через 2 года после ее рождения. Какими бы способностями ни обладал знахарь, он не смог спасти меня. Заражение крови не лечили в то время. Тем более, что он поклялся никогда больше не прибегать к колдовству после того, как убил своего любимого сына. Он вырастил мою дочь, свою внучку, но умер раньше, чем успел рассказать ей о проклятии и предостеречь. Я осталась здесь, на границе мира живых и мертвых, чтобы защитить свою дочь. Я могла смотреть за ней отсюда и через сны, так же, как и тебя, пыталась предупредить о наложенном на наш род проклятии. Но злые чары Альберта, его тени, которые убили Пола, всегда опережали меня. И так продолжалось долгие годы. Альберт обманывал девушек нашего рода. На протяжении нескольких поколений они беременели до брака и теряли своих любимых. «Я такая дура», — мысленно попеняла себя Ева. «Так легко ему поверила». «Твоя мама была очень храброй, Ева», — внезапно поделилась Анна. «Изабелла сражалась до последнего за твоего отца, но без моей помощи ей было не справиться. Но она помогла тебе, передала все, что знала сама, твоей приемной матери. Она была невероятной. Жаль, что я не смогла помочь ей. Со временем мои силы настолько возросли, что я смогла вызвать тебя сюда и поговорить лично». Ева внимательно слушала, все еще не до конца веря в происходящее, но почему-то доверяя этой женщине. В ее лице было что-то такое, что располагало к себе. Если бы Еву спросили, что именно, она не могла объяснить, но, глядя на Анну, хотелось рассказать все свои тайны и поделиться самым сокровенным. Ева не могла оторвать от нее глаз, особенно когда та говорила о ее матери. «Где она сейчас? Почему не пришла сюда?» Нетерпеливо выпалила она. Слезы бесконечно катились по ее щекам. Она так хотела увидеть маму, познакомиться с ней, но была рада поговорить хотя бы со своей прабабушкой, которая, к тому же, могла объяснить все то безумие, что происходило с Евой последние несколько месяцев. «Она не может», — покачала головой Анна. «Изабелла ушла дальше, к твоему отцу. Но она передала тебе колыбельную. Твоя приемная мама, Джейн, обещала петь ее тебе с детства и выполнила свое обещание. Эта колыбельная передается от матери к дочери в нашем роду. Прости меня», — внезапно снова нахмурилась женщина. «Прости, пожалуйста. Я снова не успела помочь моей девочке. Но теперь у нас есть шанс спасти твою дочку». «Какую дочку?» Ева расширила глаза от удивления. «Ты беременна, Ева?» Анна очень серьезно посмотрела на нее. «И в этот раз мы должны победить чары Альберта. Слушай меня внимательно. Твоя дочь не должна отдаться возлюбленному до свадьбы». Внезапно завыл сильный ветер. Девушки одновременно вздрогнули и повернули головы в ту сторону. Вдалеке виднелись клубы черной тени, стремительно двигающиеся к ним. Точно такой же, как та, что убила Пола. «У нас мало времени». Анна взяла правнучку за обе руки и взволнованно продолжила. «Запомни, ближе к 18 она влюбится без памяти. Им необходимо сначала пожениться. Когда влюбленные поклянутся перед Богом, проклятие будет снято. Именно свадьба докажет истинную любовь». Тень Альберта уже была совсем близко. Ева испугалась и крепко сжала ладони прабабушки. «Ты должна будешь рассказать ей о проклятии. Я больше не смогу помогать. Тени Альберта схватят меня. Я стала слишком слаба из-за того, что вызвала тебя сюда. Возможно, мы больше никогда не увидимся, даже во сне». В голосе Анны звучало сожаление и грусть. «Прости, что возлагаю всю ношу на тебя, но ты должна спасти дочь и...» Анна не успела договорить. Тень окружила ее и завертела в черном вихре. Она пыталась вырваться, но злые чары были сильнее. Ева закричала и бросилась вперед, чтобы схватить Анну за руку и вырвать из этого ужасного водоворота черной магии, но ее отбросило назад. «Он привязан к девушке! Запомни, Ева! В церкви Альберт не сможет владеть девушкой!» Донесся слабый вскрик. Анна увидела тщетную попытку Евы помочь и крикнула. «Нет! Ева! Уходи отсюда! Ты не можешь пострадать! Помни, все случится в день рождения! Пой колыбельную! Ты поймешь, когда! А сейчас проснись! Просыпайся!» Гул закручивающегося черного вихря и прощальный крик Анны оглушили Еву. Она закрыла глаза, сдавила уши руками и проснулась.